«Прощай, наша волюшка!» — вздыхали старые новгородцы. «Прощай, вольный свет!» Бояре скоро воротились. «Великий осударь креста целовать не будет!» — был короткий ответ. Новгородцы недоумевающе посмотрели друг на друга. Их уже, казалось, ничто не удивляло. Так много они видели и слышали, и так глубоко переболели душой, что им уже было почти все равно. Не все ли равно умирать? Но они должны были дать отчет Новгороду, отчет тем родным братьям, сестрам и детям, которые доверили им все, что им было дорого на свете, и теперь ожидали их в мучительном неведении и страхе. «Так вы, братья, целуйте крест за великого государя!» — прервал владыка мучительное молчание, глядя робкими глазами в круглые бесстыжие глаза бородатого. Бояре опять пошли к государю. «И боярам великий государь креста целовать не велит!» — вынесли они короткий ответ. «Так хотя наместник, что будет в Новгороде, пусть крест целует!» — взмолился владыка. «Опять ушли, опять воротились!» «Целовать креста не будет и наместник», — был последний ответ великого князя. Что оставалось послам? Идти и броситься в ноги всему Новгороду, выплакаться, по крайней мере, перед ним, выкричать боль души, позор, отчаяние, да подумать всем Новгородам, вымолить себе помощь у Бога, у Святой Софии, всех сил небесных, а потом умереть на родном пепелище, как умирает волчица, защищая своих детей». Но дед Грозного подумал об этом раньше. Он знал, что и курица защищается, когда ее режут, что и воробей клюет когти ястреба, пока они не растерзают его, не лишат способности трепыхаться. А Новгород еще трепыхается. Надо его выморить совсем. Надо так ускромнить это племя, чтобы его и на семена не осталось, чтобы не взошло оно вновь, не дало новых порослей. Тогда уже новгородская земля не отразнится от низовской земли, от Москвы. Вот что думал собиратель русской земли. И не пустил новгородских послов из своего стана. Он знал, что в городе мор. Пусть же вымрут сами змееныши, волею Божию, а не его, великого князя, повелением. И оно вышло так, как он удумал. Как ему Бог и пречистая его Матерь на сердце положили. 30 декабря явился в стан последний защитник Новгорода, наш старый знакомый князь Василий Шуйский-Гребенко. Послы увидели его, обрадовались было ему, как родному. Свой человек долго жил с ними, бился за великий Новгород, за святую Софию и за волю новгородскую. «Что, князь Василий, по что прислан?» — спросил его владыка, осеняя крестом. «Я, владыка святый, не прислан, сам пришел». «Что так, княже?» «Вчерась откланялся господину великому Новгороду». Феофил, казалось, не понимал его. Он не хотел понимать. «Что, княже, не уразумею я тебя?» «Вчерась, говорю, навече, пред всеми оставшимися в живе людьми, сложил есмь из себя крестное целование господину великому Новгороду. Благодарил за хлеб, за соль. Уже я Новгороду не слуга». Владыка все понял. Но ему страшно было спрашивать дальше, и все-таки спросил, «А как же мы?» «Надоть покориться. На то воля Божья. Новгород уже владыка не Новгород, а сказать бы, пустой улей. Пчелки все, почитай, вымерли, и мед осы растаскали. Я пришел служить Москве». Великий князь ласково принял последнего потомка некогда могущественных, а потом низложенных, владетельных князей суздальских, захудалого князя Василия, последнего кормленного князя господина великого Новгорода. Узнав от него, в каком отчаянном положении находится Новгород, Иван Васильевич приказал позвать к себе новгородских послов на очи. Они ожидали услышать от него последнюю волю, но услыхали опять что-то старое, загадочное, зловещее. «Вы мне били челом, чтобы я отложил гнев свой, не выводил бы людей из новгородской земли, не вступался в вотчины и животы людские, чтоб суд был по старине и чтоб вас не наряжать на службу в низовские земли», — проговорил он, глядя неподвижно на наперстный крест Феофила. «Я всем сим жалую отчину свою, великий Новгород!» И ни слова больше. поворотился и велел послам уходить. Те поклонились и попятились к дверям. Зачем же звал? Они это давно от него слышали. Новое лукавство. А лукавство было вот в чем. Едва послы вышли, как к ним вышли и бояре. «Великий князь велел вам сказать вот что, что где наша отчина, великий Новгород, дал нам волости и села, нам, где великим государям, немочно без того держать свое государство на своей отчине в великом Новигороде». Надо было отдать и села, и волости, все отдать. Да еще дань по полугривне с сахи. Убитый горем, измученный, не смея поднять глаз к родному небу и на святую Софию, возвращались послы в свой некогда шумный, веселый, а теперь почти вымерший улей. Проходя мимо Вечевой колокольни, они не решались поднять глаз, чтобы взглянуть на свое сокровище, на Вечевый колокол, как не хотелось им видеть и слышать его в последний раз. Но с этого дня колокол уже не звонил. «Переставился колоколушка мой, помер, помер, родной мой батюшка!» «Ох-ох!» — рыдал навзрыд вечевый звонарь, обнимая и целуя холодную медь.